Как уже было сказано, йога стадии зарождения заключается в созерцании пути превращения трех обычных состояний уровня основы смерти, барда и нового рождения в трикаю плода пробужденного. Барда начинается, когда ум и тело отделяются друг от друга. Вообще существует четыре возможности появиться на свет в различных мирах сансары. Первое – из матки, второе – из яйца, третье – из тепла и влаги, четвертое – чудесным образом. Вот и все существа барда тоже рождаются одним из этих способов, а именно чудесным. Утверждаю, что форма существа барда напоминает форму того типа существа, среди которых ему предстоит переродиться. В сокровищнице знания так и говорится, тело существа барда такое же, как и тело в предстоящем ему рождении. Потому что эти два тела или форма – суть результат одной и той же кармы. Упоминается также, что цвет и окрас существ барда указывает на адрес их будущего рождения. Обреченные переродиться в аду выглядят как обуглившееся бревно. Будущие обитатели мира животных дымчатые. Те, кому суждено переродиться голодными духами, выглядят как вода. Получившие шанс стать людьми или богами Камадхату – желтые. А те, кому выпала судьба превратиться в богов Рупатхату – белые. Здесь ничего не сказано о кандидатах на роль богов Арупатхату, потому что они через барда вообще не проходят. В общем, каждое существо в сансаре умирает, чтобы переродиться вновь. А еще утверждают, что те существа в барда, которым предстоит переродиться в аду, ходят вверх ногами или же на голове. Те, кому посчастливилось переродиться людьми или посчастливится переродиться людьми, или богами Камадхату, ходят, задрав голову вверх. А те, кому придется переродиться голодными духами, ходят задом наперед. Описывая существ барда, Ачарья Васубандху наделяет их чудесной способностью беспрепятственно путешествовать и пребывать где угодно, за исключением материнского лона, куда им не попасть в силу кармических причин. Такие существа не знают препятствий ни в виде стен, ни в виде гор, ни в виде расстояний, потому что они обладают всепроникающими тонкими телами. При этом у них сохраняются все чувства. В отличие от нас, людей, срок жизни адских тварей, а равные богов Рупа и Арупатхату, имеют точную продолжительность. Точно так же и существо барда живет 7 дней, после чего, если не найдет, где бы ему родиться, то испытывает малую смерть. Этот процесс может продолжаться до 49 дней. По истечении 49 дней оно уже точно обретет хорошее или не очень хорошее место для нового рождения. Иногда выдающиеся ламы-йогины, покинувшие тело, не сразу возвращаются в наш мир. Но неужели они так надолго застревают в барда? Ни в коем случае. Они либо пребывают в чистых землях, либо живут на других планетах, трудясь на благо их обитателей. Обретя полную власть над своей жизнью, такие подвижники могут сами выбирать, где, когда и кем им рождаться. В ответ на наши молитвенные призывы, обращенные к ним, они возвращаются в наш мир, чтобы помочь нашему дальнейшему духовному совершенствованию.